Литературные чтения на Радио России. Рассказы Виктории Токаревой звучат в исполнении автора. Этот лучший из миров. Во все времена были оптимисты и пессимисты. Максим Горький, например, утверждал, что человек создан для счастья. А Велимир Хлебников считал, что человек создан для страданий. То же самое было 100 лет назад. Вольтер говорил, что мир ужасен, а его современник-философ Лейбниц восклицал: «О, этот лучший из миров!» Вольтер считал Лейбница наивным человеком, но прямо об этом говорить стеснялся и высмеивал его через своего героя Кандида. Кандид был простодушным малым. Всю жизнь он любил некую Кунигунду и всю жизнь за ней гонялся по разным странам, пока не догнал и не женился. А когда его мечта сбылась, он вдруг заподозрил, что раньше было лучше. Осуществленная мечта уже не мечта. Кандид заскучал. У него появилась манера уставиться в одну точку и смотреть до тех пор, пока перед глазами не начинало плыть и двоиться. В эти минуты Кандид совершенно забывал, кто он и где находится. Это называется потеря времени и пространства. Однажды он смотрел вот так, перед глазами все расползалось, и Кандид отчетливо увидел незнакомый город, большую букву «М», и много народа, который входил под эту букву. Кандид пошел вместе со всеми и оказался на бегущей вниз лестнице. Он догадался, что он умер, и его несет вниз, в преисподнюю. И все, кто на лестнице, тоже умерли, приобщились к большинству и смиренно спускаются в круги ада. Жизнь Кандида была полна испытаний. Он богател и разорялся, был бит и высечен до того, что у него обнажились мышцы и нервы. Его обливали дерьмом, и это еще не самое худшее. Но Кандид все-таки любил жизнь и, оказавшись на лестнице, испугался и побежал наверх. Лестница уходила вниз, и получалось, что Кандид перебирает ногами на одном месте. На него не обращали внимания. Люди строго и спокойно смотрели перед собой. «Стойте!» — закричал Кандид. «Разве вам не жаль покидать лучший из миров?» Никто ничего не понял, потому что Кандид кричал на непонятном языке. Люди решили, что это беженец из горячей точки. Сейчас в России много таких горячих точек и много беженцев. Лестница вынесла людей на твердое пространство. Из тьмы выкатилось что-то длинное и грохочущее, похожее на железную змею. И люди устремились внутрь, в большие светлые клетки. Кандид вошел вместе со всеми. Люди спокойно уселись по обе стороны и стали читать большие шелестящие листки. Поезд пошел по тоннелю, в конце которого должен быть свет. Все должны предстать перед Создателем, и он начнет сортировать, кого в ад, кого в рай. Но люди, похоже, ничего не ждали. Все сидели, уставившись в странице. «Опомнитесь!» — закричал Кандид. «Приготовились ли вы к встрече с Богом?» Люди подняли головы, посмотрели на орущего парня в камзоле и ничего не сказали. Только одна старуха покачала головой. «Это все Горбачев виноват, развалил Россию». Она полезла в сумку, достала яблоко и протянула Кандиду. Изо всех ароматов мира Кандид больше всего любил яблочный аромат. Он надкусил, но ничего не понял. Яблоко ничем не пахло. Тем временем клетка остановилась, двери раскрылись, и часть людей вышла из клетки. Остальные остались сидеть. Кандид не знал, оставаться ему или выходить. Вдруг он замер. Мимо него прошла девушка, пышная и румяная, похожая на Кунигунду тех времен, когда она еще жила в замке барона Тундертентронка. Кандид устремился за ней и попал на лестницу, которая понесла его вверх. «Какой это город?» — спросил Кандид у девушки, похожей на Кунигунду. «Москва», — ответила девушка. Она была учительницей французского языка и понимала речь Кандида. «А какой век?» «20-й». «Сколько же мне лет?» — подумал Кандид. но сообразил, что он нарушил время и пространство и продолжал быть молодым в новом времени. Вместе со всеми Кандид вышел в незнакомый город. Дома непривычно высокие, а улицы непривычно широкие. Ни карет, ни повозок, ни лошадей. Ничего этого не было. По дороге бежали большие железные жуки и сильно воняли, и никому не было стыдно. «Что это такое?» — спросил Кандид, показывая на дорогу. «Это машины», — ответила учительница. «Средство передвижения». «Не понял», — сознался Кандид. «Можно быстро доехать туда, куда надо», — объяснила девушка. «Вы быстро доедете до своего конца», — подумал Кандид, а вслух сказал. «Пойдемте со мной». «Куда?» «В 18 век. Там лучше. Там едят натуральную еду, яблоки из сада, и дышат чистым воздухом, и много ходят пешком». Девушка подозревала, что этот парень в камзоле пьяный актер, который не успел переодеться после спектакля. Актеры всегда пьют, пристают и интересничают. Девушка решила не продолжать беседу и пошла через дорогу. Кандид какое-то время постоял в нерешительности, а потом устремился на красный свет, наперерез железным жукам. Один из них со скрежетом остановился перед Кандидом, оттуда выскочил сердитый человек и ударил Кандида по лицу. Кандид сделал то же самое, ударил по лицу. Он это умел и всегда испытывал готовность к драке. Человек упал. Все кончилось тем, что собрались люди. Остановилась машина, похожая на квадратного жука, и Кандида затолкали в темный кузов с решеткой на окне. Он догадался, что это тюрьма на колесах. Там было темно и пахло мочой. В машине еще кто-то сидел. Привыкнув к темноте, Кандид разглядел молодую девушку. Она была пьяная и вполне красивая. Ее открытые ноги бледно белели в темноте. «Хочешь?» — шепотом спросила проститутка. «Только быстренько и один разочек». Кандид не понял незнакомый язык. «А ты отдашь мне свой пиджак?» — продолжала девушка. «Это сейчас модно». Кандид снова не понял. Девушка подняла юбку. Кандид понял, наконец, и стал делать то, что она предлагала. Но не быстренько, а долго. Машина остановилась, милиционер открыл дверь и увидел голый зад Кандида. Огрел резиновой палкой. Потом стал вытаскивать Кандида из машины. Девушка успела стащить с него камзол. Кандид в одних панталонах оказался на земле. «Паспорт есть?» — спросил милиционер. Кандид не понял. Подошел второй милиционер. «Где живешь?» — спросил второй. «Во Франции», — ответил Кандид. «А год рождения?» «18 век», — Кандид показал на пальцах. «Из психушки сбежал», — предположил первый. «Там они все Наполеоны и Бонапарты». «Веди его в отделение», — сказал второй, — «для выяснения личности». «Да ну его возиться с ним, бумаги заполнять». Первый милиционер, тот, что с дубинкой, дал Кандиду пинок под зад. «Иди отсюда, мотай», — добавил он. Кандид хотел вернуть милиционеру несколько пинков, но передумал. Пошел прочь от машины. Он вышел на широкую улицу. Быстро темнело, в окнах зажглись огни, и дома походили на светящиеся каменные соты. И в них, как пчелы, сидели люди. Хотелось есть. По улицам в молчании шли люди. Никто ни с кем не здоровался. «Как много людей», — подумал Кандид, — «и никто никому не интересен». Болела скула на лице, ныл копчик. Бог возвратил его в этот лучший из миров, но люди грубы. Вдруг он услышал волчий вой. Кандид двинулся на звук и вышел к зоопарку. На входе его остановили и потребовали билет. У Кандида было несколько франков, но они остались в камзоле. Кандид перемахнул через ограду, в прыжке он зацепился за острый конец, и часть его панталон осталась на ограде. Полуголый Кандид оказался в зоопарке. Он пошел мимо клеток, как дикарь. Волк выл, будто звал. Кандид быстро его нашел и протиснулся в волчью клетку. «Почему ты плачешь?» — спросил Кандид. «Я пою», — ответил волк. «Я влюблен». Они говорили на разных языках, но понимали друг друга почему-то. Пришел сторож и кинул в клетку кусок темного вонючего мяса. «Ты будешь это есть?» — удивился Кандид. «Конечно. И ты будешь это есть». «Я не буду. Пойдем отсюда. Поохотимся, поедим свежего мяса». «Отсюда нельзя уйти», — сказал волк. «Это зоопарк». «Ну и что? Разве у тебя нет ног? Нет желания?» «Зоопарк